белый гипсовый бюст Льва Николаевича сурово смотрел из-под ветвей растений. Как непривычно и печально было сидеть одной за этим длинным, большим столом, где всегда бывало так людно, приятно и содержательно. Два старинные зеркала отражали эту печальную картину. Я выпила чашку чаю, взяла свечку и пошла через гостиную в комнату Льва Николаевича. И тут царили мрак и тишина. Впечатление получалось какого-то заколдованного замка, где внезапно застыла жизнь. Я поставила свечу на письменный стол Льва Николаевича и внимательно вглядывалась в эту знакомую простую обстановку. Никто, по-видимому, после ухода Льва Николаевича не решился убрать комнаты, не переставить мебели, и все лежало и стояло так, как будто он сейчас только вышел из своего кабинета. На письменном столе были разбросаны перья, карандаши, перочинный ножичек. Палка, с которой он гулял обыкновенно, была зацеплена за стол. Все фотографии альбома Орлова «Русская жизнь», висевшие в его кабинете, напоминали мне, как он подводил меня к ним и рассказывал сюжет всякой картины, прибавляя при этом «прелестно сделано». Я прошла в его спальню, где также сильно чувствовался его внезапный уход. Все так живо напоминало его присутствие, все дышало им в этих комнатах, где так еще недавно он думал, скорбел, работал и радовался жизнью. «Ушел», — говорила я себе, с ужасом сознавая, что он навсегда покинул свое родное гнездо. Чувство умиления и тоски охватило меня, и я заплакала. Я оплакивала невозвратимое прошлое, оплакивала его уход, горе сестры и сознание, что никогда его больше не увижу. Воспоминания, как волны, заливали мое воображение. Вспомнились мне его молодые годы, когда в полной силе творчества из-под его пера росло великое произведение «Война и мир». Еще 16-летней девочкой жила я в этом самом доме, и как сейчас вижу его, как он с ясным веселым выражением лица выходил из кабинета после удачно написанной сцены, как он в этой же самой комнате раскладывал пасьянс, загадывая, написать ли задуманное. Надо было удивляться, как мог вместить в себя один человек столько разнообразных сторон. Что за ширина мысли и чувств, что недостатков и качеств соединял в себе Лев Николаевич. Но одна была белая нить, прочно тянулась во всю его жизнь. Это чувство религиозное. Оно росло и крепло в нем год от года. Он любил жизнь, природу и, как никто, умел ими пользоваться. Любовь его к природе видна в письме к моей сестре, написанном в 900-х годах весною в деревне в самом начале мая. Письмо начиналось. «Необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет, и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и вдали лягушки, и тишина, и душистый жаркий воздух, и все это вдруг, не вовремя, очень странно и хорошо». Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез пришпекта по высокой, уж темно-зеленой траве. И незабудки, и глухая крапивка, и все Главное —